тому времени от всей поэмы в памяти осталось лишь одно звучное имя. Кстати, оно пристало к моей девушке не только по ее облику, но и по обстоятельствам. Зара была младшей сестрой известного тогда поэта. Во втором цехе Зары не было. Тогда я помчался в свой цех. «Должно быть, ищет меня там», — догадался я и не ошибся. Во сне не бывает расстояний. Во сне память экономна. В ней что-то мигнуло, и передо мной уже стояли наши прессы и верстаки. Рабочих при них не было, те стояли отдельными скорбными группами, как роденовские граждане Кале. Зара увидела меня и ринулась было ко мне, но какой-то незримый канат откачнул ее. Она сделала попытку в другом месте и снова отшатнулась назад. Со мной произошло то же, что и с ней, а какая-то неведомая сила сужала и сужала круг наших движений до тех пор, пока мы не остановились, обращенные друг к другу. Зара пыталась что-то крикнуть мне, но губы ее раскрывались, а слов не было. Слова умерли. Умерли не просто только ее и мои слова. Умерли все слова, известные людям. Дальше началось еще более страшное. Мы стояли и смотрели друг на друга. Вдруг с болью в сердце я стал замечать, что юное и прекрасное лицо Зары начало меняться. Красота печали в темных изломах бровей сменилась полным тупым равнодушием. В черных ее кудрях появились буровато-седые пряди. Нарядное платье, облегавшее молодое тело, начало свисать с жалких перекосов. Оплывала и перекашивалась ее девичья стать. Тело и вещи дряхлели вместе. То, что могли сделать только годы, теперь совершали мгновение. Стоило мне лишь на миг отвлечься, как вместо Зары уже стояла исхудалая женщина с впалыми глазами и грудью, едва прикрытая жалким тряпьем. Те же превращения происходили и с другими. Люди и вещи дряхлели одновременно и поэтапно. Мгновения были равнозначны десятилетиям и векам. И тут меня потрясла мысль. Так это же гибель цивилизации. Прежде я много читал и слышал о гибели цивилизаций, но никогда не видел, как они гибли. И вот увидел, что же происходит при ее гибели. Погибает человек, не физический человек. Все-таки кто-то остается. Гибнет человек, как вершина знаний и умений, как хранитель духовных ценностей, как творческий дух. Когда у народа гибнет такой человек, оставшиеся в живых, сколько бы их ни было, не смогут удержать цивилизацию на своих плечах. Так при прежних цивилизациях люди наверняка оставались, и все-таки нам достались лишь обломки былой красоты. На моих глазах происходило запустение. Старели камни и люди, старело дерево и железо, истачивалось и выпадало стекло цеховых перекрытий. В пустых просветах засвистел ветер, с ветром полетел холодный снег вперемешку с кусками льдин, более крупными, чем градины моего обезумевшего друга. В свисте ветра и снега начал нарастать далекий небесный гул. С неба начали падать огромные каменные блоки неземной шлифовки, циклопических размеров стальные цилиндры и валы алмазной расточки, как будто земля стала вселенской свалкой. Мысль о спасении во мне еще жила. Прячась от снежной бури с космическим камнепадом и металлоломом, я забрался под выступ цеховой эстакады, но небесный хлам стал угрожающе падать все ближе и разрушительней. Оставаться под шатким перекрытием стало опасно, к тому же она распадалась и по частям переходила во прах. Сначала отпала и куда-то уплыла дюралевая обивка, потом на бездымном огне истлели доски, обнажая устои в ржавой коросте железного ревматика. Когда я выбрался из укрытия, цех был уже пустырем, с бушующей на нем снежной бурей, сразу же поглотившей меня. Но вот стихла буря, и я смог осмотреться. Вокруг меня ничего не было. За считанные часы с лица земли исчезло все, что не исчезает из-за столетия. Тут я заплакал и, продрогший, побрел по холодной и дикой пустыне. Когда я потом оглянулся, прошлого уже не было, только оказалось, что уже давно за мной плелась тощая собака, первый друг первобытного человека. Я назвал ее Альфой, и она отозвалась. В пустынных сумерках поодаль от меня перемогались жалкие группки людей, зябко жавшиеся друг к другу. Среди них, одетых в лохмотья, были и дети. В этот трагический момент зарождения новой, бог весть какой эры, судьбе было угодно сделать меня первым археологом Земли. Этому способствовала моя голодная альфа. На одном из пригорков она стала принюхиваться и разрывать лапами землю. Силы порой оставляли ее. Альфа часто отдыхала, так что я поневоле стал помогать ей. Видимо, здесь когда-то было жилье, которое и учуяла Альфа. Вместе с ней мы дорылись до дверного косяка, почти нетронутого тлением. Под приподнятым косяком мой пес обнаружил лягушку, а я несколько пластмассовых игрушек и обыкновенную ученическую тетрадь в косую линейку. На первой ее страничке было написано всего два слова «мама» и «папа». Порывшись в мусоре, я обнаружил школьный пенал с единственным карандашом шестигранной формы. Со сладостной болью я поднял и прижал к своей груди и школьную тетрадочку, и школьный пенал первоклашки.